Виталий, поблагодарив, опустился на песок возле него, с наслаждением снял шорты, потную рубашку и сандалеты, краем глаза наблюдая за компанией Олега. Он так и остался сидеть, поджав ноги. «С вашей длиной мы просчитались малость», — засмеялся сосед и сказал кому-то из приятелей. «Витек, подай чуть влево, до упора». «Неважно», — сказал Виталий, махнув рукой. «Пойду окунусь». «Давайте, мы уже». Виталий пружинисто поднялся и осторожно двинулся по песку, огибая лежавших вокруг людей. Когда он зашел уже по пояс в воду, то заметил, что поднялась Вера, и, что-то сказав своим, тоже направилась к воде. Виталий нырнул и долго с наслаждением плыл под водой с открытыми глазами, наблюдая за стайками рыбок и яркими камушками на дне, куда проникали солнечные лучи. Когда он, наконец, вынырнул, то оказался довольно далеко от берега, возле одного из бело-красных буев, ограждавших акваторию пляжа. Виталий медленно поплыл к следующему бую и, оглядевшись, сразу заметил среди легкой морской зыби голубую шапочку. Вера, казалось, плыла в его сторону. Приглядевшись, Виталий убедился, что не ошибается. «Что ж», — решил он, — «облегчим ей задачу». И все так же медленно поплыл навстречу. Когда они поравнялись, Вера улыбнулась и весело сказала. «Отличная вода сегодня, правда?» «Да, наслаждение одно», — согласился Виталий. «Особенно, когда купаешься в первый раз. Я только вчера приехал». «А я заметила», — лукаво сказала Вера. Теперь они плыли рядом. «И я вас заметил», — ответил Виталий, изобразив легкое смущение. «Нам остается только познакомиться. Хотя не знаю», — он замялся, — «будет ли доволен ваш спутник?» «А какое мне до него дело?» «Ах так? Тогда вопроса нет. Виталий». «Вера». «Ой!» — неожиданно воскликнула она. «Нам приказывают вернуться. Видите? Вон с той лодки». Они в самом деле незаметно уплыли слишком далеко. Когда снова подплыли к буям, Вера предложила. «Давайте отдохнем». И, раскинув руки, она перевернулась на спину. Виталий сделал то же самое, и вода нежно заколыхала его, то опуская, то поднимая над легкой зыбью. И неудержимо захотелось бездумно смотреть в голубое, без единого облачка неба, где ослепительно плавилось солнце. Но отключаться было нельзя, рядом находилась странная девушка, которая почему-то решила познакомиться с ним на глазах у своих приятелей. «А откуда вы приехали?» — спросила Вера. «Из Москвы». «Я так и подумала. А я здешняя. У меня сейчас отпуск». «И ваши друзья тоже здешние?» «Да, кроме Олега». «Это тот в синих плавках и очках?» «Ага. Он, кажется, ухаживает за вами?» Все это были безобидные и в то же время интересные вопросы. «Он давно за мной ухаживает», — почему-то сердито сказала Вера. «Только сейчас он вчера ударил меня. На это никто не осмеливался. Он еще пожалеет». «Почему вы мне об этом рассказываете?» — спросил Виталий, щурясь от солнца, и покосился на девушку. «Так, захотелось», — неопределенно ответила она и предложила. «Поплыли?» «Поплыли». Они теперь двигались в сторону берега, и весь пляж был у них перед глазами. Виталий увидел, что Олег привстал и внимательно смотрит в их сторону. «Кажется, ваш приятель устроит нам сцену», — улыбаясь, сказал Виталий. «По-моему, он ревнует. Вам не кажется?» «Ну и пусть ревнует», — резко ответила Вера. «Я его не боюсь». Она задорно посмотрела на Виталия. «А вы? Чего же мне его бояться?» «Есть чего. Его многие боятся». «А вы мне скажите, чего? Тогда и я, возможно, буду бояться», — улыбнулся Виталий. «Я больше не приду в гостиницу», — задумчиво сказала Вера. «Почему же?» «Так. А мы увидимся?» «Я вам снова напишу», — засмеялась Вера и нырнула. Появилась она над водой у самого берега. Ей навстречу уже шел Олег, твердо ступая своими мощными ногами. Вид у него был недовольный. Виталий, шумно развернувшись в воде, тоже нырнул и глубоко ушел под воду, к самому дну, доставая там руками камушки и пучки водорослей, из которых иногда вылетали стайки рыбок. Виталий не собирался сейчас выходить из воды и присоединяться к своей компании. Надо было подумать и попробовать разобраться в неожиданной ситуации, в которую он попал. Да, девушка определенно узнала его, значит, где-то они встречались. Очень важно вспомнить, где именно. В Москве? Нет, по Москве он ее не помнит. Решительно не помнит. Тогда где же? Такая красивая девушка. Где он был в последнее время? В каких городах? В Ялте они, во всяком случае, не могли встретиться. Виталий был здесь один-единственный раз и очень давно еще студентом. А вот недавно он был в Южноморске, причем дважды. До этого в Одессе, после этого в Борске. И с кем только он там не встречался. Но эту девушку он не помнит. А надо вспомнить, ведь она узнала его. Неужели она знает, где он работает? Этого только не хватает. Надо вспомнить. Надо. И второй вопрос. Поделилась ли Вера своим открытием с Олегом? Это даже первый вопрос, главный. К счастью, у них испортились отношения. Вера сейчас, пожалуй, ничего ему не скажет. Сейчас. А потом? Когда помирится? Виталий все плавал и плавал вдали от берега, от одного буя к другому, то ныряя, то переворачиваясь на спину и отдыхая, пока не почувствовал, что становится холодно, и он начинает уставать. А главное, он больше не мог найти ответа ни на один вопрос. Оставалось ждать дальнейшего развития событий и наблюдать за этим Олегом. И еще искать момент для знакомства с ним. Когда такое знакомство возникнет, причем естественно и непринужденно, то многое прояснится, и тогда можно будет наметить дальнейший план. Последний раз нырнув, Виталий подплыл к берегу и нащупал ногами покрытое камнями дно. Когда он прошлепал, наконец, к своему месту и, не вытираясь, растянулся на полотенце, подложив под голову руки, сосед спросил. — Дорвался до воды? — Хорошо? — Ох, не говори! — Ну, теперь я пойду. — Кто еще? — Я. — И я, пожалуй. — Пошли. И вся компания, включая Раю, направилась к воде. Виталий остался один. Он накинул на мокрую голову рубашку, надел темные очки и, приподнявшись на локте, следил за купающимися. Соленая вода, испаряясь, приятно щекотала кожу. Виталий откинулся на спину. Состояние было настолько блаженное и умиротворенное, что думать ни о чем не хотелось. Неожиданно кто-то опустился на камни возле него. — Здорово, парень! — сказал незнакомый хрипловатый голос. Виталий, не шевельнувшись, скосил глаза. Рядом сидел Олег. — Здорово! Помолчали. Олег корявой ладонью сгреб камушки, потом медленно высыпал их из пригоршни. Наконец, безразличным тоном сказал. — Ты вот что! За чужими девками лучше не бегай! — А может, они за мной бегают? — хвастливо и беспечно ответил Виталий. Олег снова помолчал, играя камушками и, словно обдумывая ответ Виталия, потом спросил. — Откуда прибыл? Этот вопрос принес Виталию некоторое облегчение, потому что прозвучал вполне искренне и означал, что Вера ничего ему не сказала о новом своем знакомом. — Из Москвы, — сказал Виталий. — А где рубль добываешь? Теперь можно было отвечать посмелее, но Виталий передумал. — Может, для начала познакомимся? — сказал он миролюбиво. — Давай. — Олег. — Виталий. — А сам откуда? — Тоже Москва. Студия «Мосфильм». — Ого! Искусство выходит? — Не, технический работник. На подхвате, — скромно возразил Олег и уже настойчиво повторил вопрос. — А ты где трудишься? — Управление бытового обслуживания. Забочусь о людях. — Ну да, — почему-то оживился Олег и задал странный вопрос. — А в садовом товариществе там не состоишь? — Пока нет, — осторожно ответил Виталий. — А что? — Да так. «Вообще!» Разговор велся тоном грубоватым, простецким, не очень дружеским, но, однако, и не враждебным. Олег словно выжидал и ловил подходящий момент для наступления, а Виталию, казалось, лень было вступать в борьбу. «Значит так, парень», — сурово подвел, наконец, черту Олег, — «отваливай от нее, понял? И можешь ходить спокойно, без сердцебиения». — Да я и так хожу спокойно, — равнодушно пожал плечами Виталий и в свою очередь спросил. — А ты еще долго здесь будешь кантоваться? Олег насмешливо оскалился. Примериваешься, зараза? Гляди у меня. Да нет, это я так, слабо махнул рукой Виталий, словно не замечая угрожающего тона Олега. Ну, нечего делать, понимаешь? Олег оценивающе посмотрел на него и спросил. Ты зачем сюда прибыл? Укреплять здоровье или расшатывать? А ты? Я расшатывать другим. Негуманно, засмеялся Виталий и, повернувшись на бок, посмотрел наконец на своего собеседника и лукаво подмигнул. О радости жизни? Ну давай, давай, многообещающе произнес Олег, поднимаясь. Мое дело тебя предупредить. А радостей таких тут много. Могу, между прочим, посодействовать. Ты, парень, вообще-то ничего. На уровне глаз Виталия были теперь его мощные волосатые ноги с корявыми ногтями на облепленных песком пальцах. На лодыжках видны были странные синие рубцы, словно человек попал когда-то в волчий капкан. — Привет, — сказал Виталий, не поворачивая головы. — Я подумаю. Во — Во-во, рекомендую, — насмешливо отозвался Олег. И ушел, сильно загребая ногами песок. — Что ж, по крайней мере, вошли в контакт, — подумал Виталий. — Уже неплохо. Кроме того, его удивила неожиданная вспышка интереса у Олега к месту его мнимой работы. Но к чему он вдруг спросил о каком-то садовом товариществе? И вовсе было непонятно. Но самое главное, возникло знакомство и появился повод для новой встречи. Весь остаток дня прошел без особых событий, впрочем, если не считать одного важного эпизода. Когда компания Раи вернулась с пляжа и все разбрелись по своим комнатам, Виталий вскоре спустился вниз и направился к окошечку почты. Он давно уже заприметил там доску с металлическими сетками-карманами, над каждым из которых была обозначена буква алфавита. Возвращаясь только что с пляжа, Виталий заметил в кармане под буквой «Ж» сложенный вдвое и заклеенный листок телеграммы. И вот теперь, подойдя поближе, убедился, что она адресована Журавскому. «Ну что ж», — насмешливо подумал Виталий, — «я, конечно, не Журавский, но и ты тоже. Так что разрешение прокурора тут не обязательно». Он незаметно достал заклеенную телеграмму и вышел из гостиницы.